С поляны коршун поднялся. Высоко к небу он взвился, все выше, дали вьется он, и вот ушел за небосклон. Природа-мать ему дала два мощных, два живых крыла, а я здесь в поте и в пыли, я царь земли, прирос к земли.